Если до этого у них не было явных доказательств того, что человек, найденный в сгоревшем автомобиле Эрнест Месснер, то теперь в их руках оказалась именно та информация, которая помогала связать воедино целую цепочку событий и устраняла всякую случайность или простое совпадение фактов. Первое. Тинка Сакс была убита в своей квартире на Стаффорд-Плейс в пятницу вечером 9 апреля. Второе. Эрнест Месснер был дежурным лифтером в ночь ее убийства. Третье. Эрнест Месснер отвез на лифте какого-то мужчину в ее квартиру, а позднее дал полиции его подробное описание. Четвертое. Эрнест Месснер исчез в понедельник вечером 12 апреля. Пятое. На следующий день в сгоревшем автомобиле на дороге номер 407, соединяющей Мидлбарк и Йорк, Мэвис Каунти, был найден обуглившийся труп. Шестое. Медэксперты высказали твердую уверенность в том, что тело, найденное в машине, было подвергнуто длительному воздействию огня от древесного угля где-то в другом месте и только после этого помещено в машину. Седьмое. На дороге номер 407 имеется только один дом в 5,5 милях от катастрофы. Восьмое. В камине этого дома совсем недавно был разведен огонь из древесного угля, а во всем помещении стоит удушливый запах сожженного человеческого тела. Кроме того, на полу имеются следы ботинок, указывающие на то, что чье-то тело волокли здесь от двери к камину. Девятое. Этот дом принадлежал Тинке Сакс и был продан только в октябре прошлого года. Из всего этого логично вытекало, что убийца Тинки догадался, что у полиции есть сведения о его внешности, и поэтому с угрожающей поспешностью убрал единственного свидетеля, который мог его опознать. Разумно также было предположить, что убийца Тинки Сакс знал о пустующем доме в Мэвис-каунти, куда он и отвез тело Месснера с единственной целью – изуродовать труп до неузнаваемости. Отсюда вытекает следующий вывод. Убийца был знаком с Тинкой, по крайней мере, с сентября прошлого года, когда она еще была владелицей этого дома. Правда, оставались невыясненными некоторые детали. Но это были сущие пустяки, из-за которых полиции вовсе не стоило беспокоиться. Так, например, копы из 87-го управления все еще ломали себе головы над тем, кто же все-таки убил Тинку Сакс, кто убил Эрнеста Месснера, кто отнял у Кареллы его жетон и пистолет и разбил его автомобиль, и, наконец, жив ли еще сам Карелла, а если жив, то где его прячут? И такие вот именно мелочи обычно сильно отравляют людям их существование. Расписание самолетных рейсов по-прежнему занимало Клинга. Несмотря на то, что его отстранили от этого дела, все же непрестанно думал об этом расписании и о возможности того, что Деннис Сакс прилетел из Финикса и улетел обратно в какой-то день между четвергом и понедельником. В тот вечер он позвонил из своей квартиры в службу информации и попросил сообщить ему название и номер телефона отеля в Рэнсфилде, штат Аризона. Дежурная соединила его с информационной службой Финикса, откуда ему сообщили, что у них значится в Рэнсфилде только один отель. Это Майер Пауэлл на Мейн-стрит, если, конечно, Клинга это устроит. Клинг ответил утвердительно, и дежурная спросила, заказать ли ему разговор. Он понимал, что если его отдадут под суд, то он потеряет и свой жетон, и свою зарплату, поэтому он спросил, сколько это будет стоить. Получив ответ, что все это составит $2.10 за первые 3 минуты и по 65 центов за каждую следующую, Клинг попросил соединить его. Мужчина, ответивший на вызов, назвался Уолтером Блаунтом, управляющим отелем. Говорит детектив Берт Клинг, Мне хотелось бы задать вам пару вопросов в связи с происшедшим здесь у нас убийством, если позволите. Я звоню очень издалека. Слушаю вас, мистер Клинк. Прежде всего, скажите, вы знаете Денниса Сакса? Разумеется, он живет у нас. Это член экспедиции доктора Тарсмита. Дежурили ли вы в ночь на четверг на прошлой неделе, 8 апреля? Я дежурю все время, — ответил Блаунт. В какое время мистер Сакс приехал в этот день из пустыни? Ну, точно я не могу сказать, они обычно приезжают оттуда часов в 7-8 вечера, что-то в этом роде. Вы можете утверждать, что 8 апреля они вернулись примерно в это же время? Пожалуй, что могу. Не покидал ли мистер Сакс в тот вечер отеля? Да, он ушел примерно в половине 11-го, пошел на станцию. У него был с собой чемодан? Да. Он не говорил, куда направляется, сказал, что поедет в Финикс. Просил, чтобы мы заказали ему номер в Royal Sands. Гостиницы в Финиксе, так что, я думаю, он туда и направился. Вы лично заказывали для него номер, мистер Блаунт? «Да, сэр. Одиночный, с ванной. С четверга до воскресенья утром. Цены...» «В какое время мистер Сакс вернулся в понедельник утром?» «Около 6 утра. Здесь у нас его уже ждала телеграмма. Его жену убили. Впрочем, вам это, наверное, известно. Скорее всего, вы мне по этому поводу и звоните». Он тут же позвонил в аэропорт и сразу после этого пошел на станцию, чтобы успеть на поезд до Финикса. Даже чемодан не успел распаковать. «Мистер Блаунт, Деннис Сакс сказал мне, что раз в неделю разговаривал по телефону со своей бывшей женой. Это правда?» «Конечно, правда. Он регулярно звонил на восток. Как часто?» «По крайней мере, раз в неделю. Это совершенно точно. И даже чаще, я бы сказал. Насколько чаще?» «Ну, в последние 2 месяца он звонил ей 3-4 раза в неделю. Проводил много времени за разговорами, и счет у него был немаленький». «Всегда звонил только жене, вы сказали?» «Нет, не только ей. Кому же еще?» «Не могу сказать, с кем он говорил. Но он вызывал в этом городе или другие номера?» «Точнее сказать, один номер. Вы случайно его не знаете?» «Нет, но он записан у меня в телефонных отчетах». «Это не номер его жены, тот я знаю наизусть. Он ведь вызывал ее постоянно с тех пор, как поселился у нас год назад, но этот другой номер мне не знаком». «Когда он стал впервые вызывать его?» «Примерно с февраля». «Как часто он вызывал его?» «Обычно раз в неделю. Не можете ли вы сообщить мне этот номер?» «Разумеется, сейчас поищу. Благодарю». Клинк ждал. В трубке что-то потрескивало. Рука его стала мокрой от пота. «Хелло!» — сказал Блаунт. «Да-да, я слушаю, мистер Блаунт. Номер С-Е, думаю, это означает Секвейр. С-Е-1402». «Большое спасибо!» — поблагодарил Клинк. «Не за что!» — ответил Блаунт и повесил трубку. Клинк с минуту помедлил, не снимая руки с телефона, потом поднял трубку и быстро набрал номер CE-1402. На другом конце линии раздались настойчивые гудки. Клинк считал 4, 5, 6, как вдруг послышался голос дежурной по станции обслуживания.